Скобичевский. История новейшей русской литературы. 1848-1903 годы. Пятое издание. Санкт-Петербург. 1903 год. Страница 228. Ильинский. Мельников. Андрей Печерский. Русский филологический вестник. 1912 год. Номера 1 и 2. Страница 26. Другие считали его небесталанным писателем-этнографом, не больше. Пыпин. История русской этнографии. Том 2. Санкт-Петербург. 1891 год. Страница 400. Венгеров. Очерки по истории русской литературы. Издание 2. Санкт-Петербург. 1907 год. Страница 119. Третьи усматривали связь эпопеи Мельникова с так называемым «деловым романом». Еремин. В книге «Собрание сочинений Мельникова-Печерского». Том 6, страница 404. Бонч-Бруевич находил, что в лесах и на горах не являются только этнографическими романами, но, несомненно, романами публицистическими. Они в художественной форме должны были подтвердить теоретические взгляды на старообрядчество и сектантство самого Мельникова-Печерского. Рукописный отдел Государственной библиотеки Ленина. Почти все эти мнения сами по себе справедливы, но в каждом содержится лишь часть истины. Лев Толстой заметил как-то, что настоящий большой художник создает свои собственные формы романа, не имеющие аналогии с уже сделанными. Эти слова в полной мере приложимы и к Мельникову-Печерскому. Его произведение включает в себя элементы всех перечисленных жанровых разновидностей, причем все вместе они и придают многостороннему эпическому полотну самобытность, неповторимость. Мельников-Печерский занимает свое особое место в русской литературе. Начав свой творческий путь с подражания Гоголю, этот этап прошли почти все писатели 40-х-50-х годов XIX века, он в дальнейшем становится оригинальным художником, не похожим на кого-либо из современников. Это не означает, конечно, что он творил в некоем литературном вакууме, что между Мельниковым и другими писателями его эпохи не было никаких точек соприкосновения. Хотя он и не примыкал ни к каким школам и группировкам, но он, безусловно, был убежденным и последовательным сторонником критического реализма. Мельников-Печерский во многом обязан Далю. Даль в личных беседах и своим литературным примером раскрыл перед Мельниковым неисчерпаемые возможности сокровищницы русской речи. Ученик пошел дальше учителя. Он выделяет из разнородных и многоликих явлений действительности их типическую сущность, показывает ту взаимосвязь событий, которые Далю представлялись существующими сами по себе. Очевидно, близость Мельникова с Островским. Считалось даже, что Мельников подражал Островскому. Один из исследователей творчества автора в лесах указывал на известное сходство персонажей романа с героями пьес Островского. Микешка-волк, любим Торцов, бедность не порок, мать Ираида, Феклуша, Фленушка, Варвара, Гроза и так далее. Ботяновский. Островский и Мельников-Печерский. В книге «Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика Орлова». Москва. Издательство Академии наук СССР. 1934 год. Страницы 70-73. Однако здесь речь идет не о заимствовании. То, что персонажи Мельникова напоминают действующих лиц пьес Островского, объясняется прежде всего средой, откуда они черпали свои сюжеты. Гораздо в большей степени сближает прозаика и драматурга одинаковое неприятие морали темного царства, разоблачению которого посвятили они свое перо. Мельникова-Печерского стилиста можно и должно поставить рядом с таким признанным мастером художественной речи, как Лесков. Подобное сопоставление делал Горький, отмечая, что у этих писателей следует поучиться литературному языку. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Москва, 1941 год, страница 158. И в наше время творчество Мельникова-Печерского продолжает оставаться предметом восхищения. Что за чудо в познаниях языка? Какое чутье к речевому ладу? И вряд ли кто другой поэтизировал у нас с подобной любовью и с такой искушенностью быт. У наших литераторов сложилось высокомерное, презрительное отношение к бытовикам. А ведь не так-то много у нас осталось в литературе настоящих бытовых изобразителей, по пальцам перечесть. И краткий пересчет. Начинать-то надо, пожалуй, как раз с Мельникова-Печерского. Федин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Москва. Художественная литература. 1973 год. Страница 518. Давно ушли в прошлое и порядки, и нравы, и типы, о которых рассказал писатель. Но жизнь, запечатленная им, и сейчас интересует и волнует читателя, ибо Мельников-Печерский создал высокохудожественное и правдивое произведение. Мещеряков.